Ага, все-таки думает, значит, о нас большевистский комитет, льстиво просипел Бредюк. Ай, гусь, это гусь. Снова подумал Алеша маленький. Как дела у вас? Дела вашими молитвами. Ничего, ничего. Вот думаем на Шкоту наступать. Силы стягиваем. Урминские-то пришли? Спросил Бредюк одного из командиров. С полчаса как прибыли. Это из подстанции Урмина. Алеша пристально посмотрел на синенькую миску возле Бредюка. А это не они обстреляли поезд сегодня? Должно они. А что, побеспокоили малость? Посунь-ка вон ту мисочку, сказал Алеша. Курочка, что ли? Видать, не голодаете. Железную дорогу вы, стало быть, оголяете? Приходится. Так, так, так. Дорожка для эшелонов открытая. Беззлобно констатировал Алеша. И вы, стало быть, думаете Шкотова за собой удержать? Ну вот, значит, представитель большевистского комитета уже и поучает нас, как воевать. Сделанной покорностью сказал Бредюк и повел усами. Спасибо большевистскому комитету. Дайте нам милость вашу, только бы в Шкотове оружьишко, одежонки разжиться. А там мы снова на линию пойдем. Гусь и сукин сын. Окончательно решил Алеша маленький, обгладывая крылышко. А на Шкотова идут, должно быть, по глупому плану Ревкома. С Ревкомом связь есть у вас? Есть связь, есть. Он хоть нам и не нужен, Ревком, а связи как не быть. Вот и инструктор от Ревкому к нам приехал. Познакомься, Христя. Алеша так и пронзил глазками сидящего через стол, заискивающе улыбнувшегося ему молодого человека в тужурке с блестящими пуговицами. Хорош представитель Ревкома, который ни разу не вмешался, когда они меня тут допрашивали. И пьян, как стелька. А давно ты из Ревкома? 2 дня. Приехал выборы на съезд проводить. Ответил инструктор, глядя на Алешу белыми и лживыми глазами на выкате. Какой съезд? В июне съезд областной созываем. А, так, так, так, об этом новшестве мы еще не слыхали. Уж, стало быть, и съезд созывайте. Ну что ж, самое время. Беззлобно согласился Алеша маленький. Подготовка, стала быть, солидная. Съезд в июне, а вы сейчас уже готовитесь. Ну как же, на завтра назначено собрание в селе. Очень интересно. Полевые работы, конечно, могут и подождать, раз такое важное дело. Придется сходить на это ваше собрание. Коли вы интересуетесь, я могу вас ознакомить со всеми материалами. Они у нас на квартире, лебезил инструктор. Можно у меня и переночевать. Прекрасно. Очень прекрасно. Алеша с ненавистью смотрел на узенький прыщавый лоб инструктора. Поэт он, что ли? Подумал Алеша. Светло-русые полные перхоти волосы инструктора были зачесаны назад и напущены на уши. «А что, милость ваша?» — начал Бредюк своим простуженным голосом. «Не чувствуем мы крестьянство и трудовое казачество, как мы все здесь сообща поднялись и геройски бьемся за свободу, чтобы рабочие в городах поднялись вместе с нами против золотопогонников. Не слыхать у нас, чтобы и в городе восстания были. Почему это?» — спросил он и победительно зашевелил усами. «А кто же это у вас такие слухи распространяет?» — сказал Алеша, оторвавшись от еды, —